Евангелие от Луки, из главы 6. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопреложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним. И сказал им: „Сын человеческий есть господин и субботы“. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как и другая. Законники, завидовавшие чудесам и учению Господа Иисуса, старались поискать повод обвинить его в непочитании закона. Так и здесь они следуют за ним невдалеке, надеясь уличить в нарушении установления о субботнем пути. В субботу нельзя было пройти более 2000 шагов. Но тут они видят повод к иному обвинению. Ученики Христова, проходя полем, срывали колосья и ели, растирая их руками, что с точки зрения фарисеев было все равно, что жать и молотить хлеб, то есть было вопиющим нарушением субботнего покоя, о чем они тут же и заявили. Что же заставило их повести речь об этом маловажном по существу деле? На вид неразумная ревность о законе, а в существе дух пересудливости, говорит святитель Феофан Затворник. Этот дух за все цепляется, и все представляет в мрачном виде беззаконности и пагубности. В то же время пересудчик сам готов на недобрые дела, лишь бы только никто не видал. И непременно он сам состоит в недобром порядке в каком-либо отношении. Он как будто затем и судит, и осуждает, чтобы чувство правды, оскорбленное и подавленное в себе, вознаградить нападками на других, хотя бы то и неправыми нападками. Правдолюбивый же и стоящий в правде, зная, как трудно достается исправность в делах, а еще более в чувствах, никогда не станет судить. Он скорее готов бывает покрыть снисхождением не только малое, но и великое преступление других. Господь не судит пересудчиков фарисеев и снисходительно толкует им, что ученики совершили поступок, который всякий, рассудив как следует, может извинить. «Почти всегда так бывает», — говорит святитель Феофан. «Рассудя поступки ближнего, и найдешь, что он совсем не имеет того важного, ужасающего характера, который показался тебе в нем с первого раза». Ученики Христова были голодны, поэтому, срывая колосья, ели их. Пророк Давид, напоминает спаситель фарисеям, был голоден, когда, спасаясь от преследования, прибыл к священнику Авимелеху и, взяв у него хлебопредложения, то есть священные хлебы, ел их, хотя их могли есть только священники. Если вы, как бы говорит этим Господь, почитаете Давида пророком и святым, хотя он сделал это, то как же осуждаете моих учеников? И сказал им: «Сын человеческий есть господин и субботы». Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: «Сыном человеческим мог быть назван здесь не иной кто, как Христос, который, будучи Сыном Божиим, ради человеков причудно соизволил быть и именоваться Сыном человеческим. Я, говорит Господь, господин субботы, и как создатель и творец и владыка и законоположник – имея власть разрушить субботу. Суббота была дана, чтобы иудеи в этот день удалялись от злых дел, говорит святитель Иоанн Златоуст. Но настало время научиться всему посредством предметов возвышеннейших, чем формальное установление. Уже не было нужды быть кротким лишь по силе закона, тем, которые призывались к подражанию благости Божией. Уже не было надобности один день праздновать тем, которым всю жизнь повелено праздновать празднованием духовным, удаляясь от зла, ибо в этом-то и состоит истинный праздник. Но законники не вразумились словами Спасителя и продолжали искать случай обвинить его, хотя бы и в том, что он совершает исцеление в субботу. «Что должно делать в субботу?» – спрашивает фарисеев Господь. «Добро или зло? Спасти душу, как я делаю, или погубить, как вы тайно желаете погубить меня?» Но врагам Христовым не было дела до истины, и они упорно и бессильно молчали. И когда увидели чудо исцеления иссохшей руки, их собственные иссохшие души не исцелились, но лишь еще более исполнили злобы, ибо потерпели неудачу, не нашли никакой возможности обвинить Иисуса. Он исцелил больного, произнеся лишь слова «протяни руку твою». Никто не мог сказать, что произнести слово было нарушением субботы. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.